Откуда всего только шаг до агрессивности, мура, халтура и хлоп дверью. Это зритель или читатель нового типа, тот, кого воспитывали долго и целеустремленно. То есть никак не хочу сказать, будто подобное невозможно где-нибудь там. Освистали ж когда-то Кармен великого Жоржа Бизе, так что маэстро умер, не увидев успеха своего детища. Освистали в Ласкала великого Ариго Бойто с его Мефистофелем, а реабилитировал оперу на главной сцене Италии наш Шаляпин, отмечаю с патриотической гордостью. Освистали там же великого Герберта фон Караяна за то, что не так воспроизвел музыку Верди. Но именно у нас полузнание получило законный статус, можно сказать, государственный. Сидят папаши, каждый хитр, землю папашит, попишет стихи. Благодушно рисуя эту идиллию-утопию, Маяковский отчасти шутил, а отчасти всерьез рассчитывал на победу того, что назовут гармоническим развитием личности строителя коммунизма. К несчастью, однако, этот лубочный Леонардо да Винчи стал реальностью. Мудрый наш вождь и учитель Ульянов в мавзолее спокойно лежит, а верность идеи его мысли по всей планете летит. Преданный делу его Л.И. Брежнев партию ленинским курсом ведет. За мир, за свободу, за счастье народов, планета, которого вся его ждет. Дальнозоркий и мудрый политик, преданный Ленину дел, стойко стоит за идею, чтоб капитал не возрел. Или, допустим, хорошо в метро зимой, воздух свежий, чист. Я бы не вышел из метро, но я же коммунист. А работать я умею, что греха таить. Пятилетку я сумею на себя взвалить. Да, работать мы умеем, как одна семья. На работу вылетаем, словно из улья. Мы еще метро построим, будет словно царство. Посмотреть бы нам с луны на наше государство. Там, где правит капитал, там метро не гоже. По сравнению с Москвой даже не похоже. Наркоманов там полно, есть они в метро. И разденут, и разуют даже за светло. И тому подобное. Подобные строки – за предоставление коек благодарю Азе Петухову-Якунину, сохранившую их в своей тетрадке литконсульта, до недавнего времени были вполне рядовым и удручающим явлением в почте любого журнала, любой газеты. Как привычен был, во-первых, простодушно-хитроумный расчет на то, что стихи, написанные про это, о, отнюдь не в нынешнем распространенном смысле, не посмеют не напечатать, побояться. Во-вторых же, вошла в привычку и в правила агрессивность, упирающая на то, что писал простой советский рабочий или колхозник, а у нас все равны. Положим, все это читается, да и читалось, как забавный курьез. Но много ли нужно труда, чтобы дорасти, доучиться до уровня, скажем, того же Егора Исаева? Особенно, если ты твердо знаешь, какие темы и чувства предпочтительнее всего. Снова. Нам можно, наши чувства правильные. А когда такой папаша напишет нечто стихоподобное, да еще будет одобрен по праву правильных чувств и правильного происхождения, он и пахать перестанет, и память о сахе сбережет исключительно как патент на первородство. Выходит, и впрямь случай Исаева, хитрейшего из папаш, обратившегося к выращиванию кур, есть преодоление непреодолимого, заслуживающее похвалы и восторга. Пусть даже возврат совершен против воли. В литературу попер читатель, сокрушенно констатировал Андрей Платонов, видя в этом катастрофическое для словесности торжество полузнаек и неумех. Но ежели говорить не о самой по себе литературе, а о тех, кто ее читает, гордясь званием лучшего в мире, то надо добавить, читатель попер не только в писатели, он попер на писателей. Горький искренне радовался. Такого плотного, непосредственного единения читателя с писателем никогда не было. Что правда, то правда, не было. Но вот это-то трогательное единение вдруг обернулось плотным народным контролем, разновидностью лагерной вохры, слежкой и позывом к расправе, если не потрафишь. К сожалению, не преувеличиваю. Да и можно ли преувеличить, если у всех на памяти случаи, когда власть, карая непослушных писателей, взывала к мнению тех, кого выдавала за народ. Скажем, вошел в историю, или, по крайней мере, фольклор, тот экскаваторщик, который признал в свое время, что не слыхал даже имени Пастернака. Конечно, Пастернака. Но проведавший из газет о клеветническом романе «Доктор Живаго», готов отшвырнуть писаку ковшом своего экскаватора, словно лягушку. А судья на процессе Иосифа Бродского с ее... «Кто вам сказал, что вы поэт? Вы учились на поэта?» Здесь ведь не просто тупой инструмент власти. Его тупили долго и старательно, еще не зная, зачем тупят, но уверенно чувствуя, пригодится. И все же, Мирхольд, Твардовский и многие вместе с ними – неужели они, мы, совсем ошибались? Успокоимся, нет. Прочный слой настоящих читателей был у нас всегда, да и сейчас никуда не делся, разве что поистончился. Меньше досуга, больше забот, отвлекающих от уединения с книгой, плюс невиданный прежде информационный напор. А уж что говорить о дороговизне книг. Тем не менее стало ясно, что толщину этого слоя мы изрядно преувеличивали, а то, с каким коварным упорством обрабатывалась подслойная масса, преуменьшали, отразив это даже словоупотреблением, говоря «не читатели», такие-сякие, разноуровневые, разноликие, а читатель. Друг мой, большой читатель, не пожалел для него двух заглавных букв поэт Николай Асеев. Читатель чего? Привожу слова невпечатлительного эссеиста. Оно, впрочем, и по стилю заметно. А человека вполне конкретного знания, директора научно-исследовательского института книги. Вместо признания того, что в начале 30-х годов произошло полное огосударствление издательской системы, а производство было монополизировано, мы провозгласили себя самым читающим народом в мире –